холодный легкий ветер, ноябрь и поздний вечер, укрывшись на перроне от осеннего дождя. Шляпа, плащ и зонтик, и воротник я поднял. Часы и минуты медленно уходят от меня. Зазвонил мобильный, вздрогнув неожиданно. Здравствуй, милый, слышишь этот вызов от меня? Не будет в этот вечер мимолетной встречи. Движение изменило павелецкая Москва. Встречаю скорый поезд, Кавказ, Санкт-Петербург, чтоб поклониться женщине, которой дорог люб. Букет из хризантем ей в руки передать и тихо, нежно шепотом «люблю тебя» сказать. И тихо, нежно шепотом «люблю тебя» сказать. Состав, скрипя колесами, замедляет скорость. Я вместе с ним бегу, ищу глазами того вагон, где женщина мне машет и взглядом своим плачет, назад отодвигая уносящийся перрон. Успел в окно я бросить цветы, что вдаль уносит скорый поезд с женщиной, которую все ждут. Душа моя, любава, добра ей пожелала, мы встретимся, сказала, ты подожди чуть-чуть. Уходит скорый поезд, Кавказ, Санкт-Петербург, я поклонился в пояс женщине, что люб. Букет из хризантем, вагонное окно бросил, чтобы счастье, что было, не прошло. Бросил, чтобы счастье, что было, не прошло. Хотелось бы прижаться, минутами обняться, дыханием согревая капли серого дождя. Но поезд вдаль умчался, и совет любви остался лишь в памяти и в сердце мягким светом у меня. Красные фонарики теплом своим мигают, прощается, идет курьерский город Петербург. И защемило сердце от мимолетной встречи, ведь это не случайность, что виделись мы вдруг. Уходит скорый поезд, Кавказ, Санкт-Петербург, я поклонился женщине, которая дорог люб. Букет из хризантем, вагонное окно бросил, чтобы счастье, что было, не прошло. Уходит скорый поезд, Кавказ, Санкт-Петербург, я поклонился женщине, которой дорог люб. Букет из хризантем, вагонное окно бросил, чтобы счастье, что было, не прошло. Бросил, чтобы счастье, что было, не прошло. Бросил, чтобы счастье, что было, не прошло.